Алло, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Здравствуйте. Это вас диспетчер беспокоит. Диспетчер вас беспокоит. Диспетчер вас, диспетчер. Да. Дело в том, что сказали, что вы заказали блюдо мясное, оно вас ожидает. Вот. Вы мясное блюдо заказывали же? Ну, мы привезли, вот стоим на Зое Александровском Седемьянске. Вас Валентина Петровна звать? Ну, вот у нас блюдо для вас приготовлено от шеф-повара. Кушайте на здоровье. А как мы съедим, если для вас оно? Не заказывала я. Валентина Петровна, ну вы спуститесь, блюдо-то забрать надо. Мы что с ним будем делать-то? Вы спуститесь, блюдо забрать надо. Ну спуститься надо за блюдом. Ну зачем так сразу же? Я что с блюдом делать буду? Ну шеф-повар обидится. Ну шеф-повар же обидится, я как съем его-то? Нахуй, блядь. Я при исполнении. Я... Нехуй меня дразнить, блядь. Какой дразнить, Валентин Петровна, блюдо ждет вас. Жри сам. Я не хочу. Я сытый. Потом захочешь. Нет, я не хочу, мне сытый очень. Так вы спускаться будете, нет? Почему? Пошел нахуй. Не пойду. Пойдешь. Нет. Нет, пойдешь. Почему я должен идти? А нахуя ты мне нужен? Да я блюдо вам принес, зачем еще это? Жри сам, я не заказывала. Ну я тоже не заказывал, кто заказал? Не знаю. Ну и что теперь делать-то? Не знаю. Ну давайте я к вам поднимусь. Пошел нахуй, не приуберешься, блядь.